Глава 23. Страшные слова Алехандры были как мощный удар литавр, возвещавший наступление тьмы. И Мартин будто погрузился в беспробудный жуткий сон. Сон гнетущий, как на дне океана, под толщей жидкого свинца. Много дней бродил он на удачу по улицам Буэнос-Айреса, и его не покидала мысль, что тот удивительный человек явился из неизвестности. И теперь вернулся обратно в неизвестность же. «Очаг!» — вдруг говорил он себе. «Очаг!» Несвязные с виду бессмысленные слова, но они, вероятно, были навеяны мыслью о человеке, который средь бури, когда во мраке сверкают молнии и грохочет гром, ищет убежище в теплой, родной, ласковой пещере. Очаг. Огонь. Светлый ласковый приют. «Вот причина», — говаривал Бруно, — «почему одиночество на чужбине куда тягостнее. Ибо отечество — это также очаг, это огонь и детство, это материнская лона. А жить на чужбине столь же грустно, как обитать в безымянной, безликой гостинице, без воспоминаний, без привычных деревьев, без детства, без призраков. Ибо отечество — это детство». Даже, пожалуй, лучше бы его назвать материнство, ибо оно охраняет и греет в минуты одиночества и холода. Но у него, у Мартина, разве была когда-нибудь мать? Да и отечество казалось таким негостеприимным, суровым, ненадежным. Ибо, это тоже говорил Бруно, но теперь Мартин не столько вспоминал, сколько физически ощущал его мысль, точно во время яростной бури очутился под открытым небом. «Беда наша в том, что мы не успели завершить создание своей нации, когда мир, породивший ее, уже начал трещать по швам, а затем разваливаться. Так что здесь, у нас, нет даже того подобия вечности, каким являются тысячелетние камни в Европе или в Мексике, или в Куско. Ибо мы здесь, — говорил он, — не Европа и не Америка. Но раздробленная страна, нестабильная, трагическая». Мятежная зона разлома и распада. Потому здесь все еще более приходящее и непрочное. Нет ничего надежного, чтобы ухватиться. И человек кажется здесь более смертным. Его существование более бренным. А у него-то, у Мартина, который жаждет чего-то прочного, абсолютно надежного, чтобы уцепиться в разгар катастрофы и теплой пещеры, куда можно было бы укрыться, нет ни дома, ни отечества. Или, что еще хуже, у него есть очаг, сооруженный на дерьме и отчаянии. И есть неустойчивое, загадочное отечество. Потому-то он и чувствовал, что он одинок, одинок, одинок. То было единственное слово, которое он отчетливо ощущал и мыслил. И оно, несомненно, все объясняло. И как потерпевший кораблекрушение в ночи, он тогда кинулся к Алехандре. Но то было все равно, что искать приюта в пещере, из глубины которой внезапно выскочили свирепые, ненасытные хищники.